Эпилог. Мэри Тодд Линкольн. Окончательное суждение. Мэри Тодд Линкольн, по-видимому, единственная женщина в американской истории, которой досталось больше всех. Для этого было мало причин, но доводов приводилось множество. Когда она была первой леди в Белом доме, во время гражданской войны, Юг осудил ее как предательницу, а Север обвинял в шпионаже. После убийства Авраама Линкольна, когда она столкнулась с трудностями, вызванными изменением образа жизни, ее сын Роберт Линкольн, три сына умерли в детстве, заставил ее появиться в зале суда в Чикаго. В итоге подтасованного процесса ее объявили потерявшей рассудок и направили в приют. Через 4 месяца врач приюта объявил, что она в здравом уме и может отвечать за свои поступки. Мэри была выпущена на свободу. Однако история чудовищного судебного процесса не стерлась и, возможно, никогда не сотрется из памяти общества. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 1996 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.